Часть первая. Глава первая. Связник Гауптмана Гюберта. Телефонный звонок дошел, наконец, до моего сознания. Я вскочил и подбежал к аппарату. В окне уже брезжил рассвет. Вызывал к себе подполковник Ферсанов. Хотя за год войны пора было привыкнуть ко всяким неожиданностям, я все же встревожился. Фронт проходил недалеко, всего в полусотни километров отсюда. С вечера, когда я отправлялся на квартиру, никаких непредвиденных заданий для меня в штабе партизанского движения как будто не намечалось. Наоборот, мне приказали сутки не появляться в штабе, пока не закончу обработку материалов, которые собрал во время своей недавней ходки в тыл противника. И вот неурочный звонок. Спал недолго, всего часа два. Ночи нашего прифронтового городка были тревожными, его бомбила вражеская авиация, и лишь незадолго до рассвета наступала тишина. Наскоро умывшись и одевшись, я рассовал по карманам папиросы, фонарик, складной нож. Все, что при любых обстоятельствах должно было быть при мне. Затянул ремень с полевой сумкой и пистолетом и выскочил из дому. Светало. Теплели краски неба. Зеленоватая полоска на востоке быстро розовела. Рассветный ветерок пахнул в лицо прохладой, росистой свежестью, и донес из соседнего садика волнующий запах влажной мяты. Листья тонкой березки у моего окна, будто умылись росой, были совсем мокрые. С холма, на котором стоял дом, виден городской парк, окутанный туманной дымкой. Река тоже курилась туманом, и в нем неясно вырисовывались металлические формы железнодорожного моста. Я вышел из палисадника, прикрыл за собой калитку и зашагал вниз, по травянистой узенькой улице. Между двумя рядами бревенчатых домиков с резными наличниками окон и крылец. Через 2-3 минуты я уже был на мощенной главной улице. Городок просыпался рано. Немилосердно грохоча по булыжной мостовой промчалась трехтонка. В ее обшарпанном кузове, держась друг за друга, стояли люди с кирками и лопатами. На перекрестке расхаживал солдат-регулировщик с автоматом. С северной окраины, где размещались ремонтные мастерские фронта, доносился тяжелый гул танковых моторов, а с восточной, с аэродрома, звенящий рокот самолетов. На улице виднелись следы ночной бомбежки. Чернели воронки, пахнущие гарью и свежей землей. Вечером их не было. Тротуар в одном месте завалило груды кирпича. У водоразборной колонки из-под земли фонтаном била вода. Вокруг лужи, деловито чирикая, копошились неугомонные воробьи. Едкий дымок горелой краски щекотал нос. Я торопливо обошел трансформаторную будку, превращенную бомбой в груду мусора, из которой торчали обрывки проводов, сваленный взрывной волной серебристый тополь, и выбрался на тенистую окраинную улицу, обрамленную двумя рядами старых лип. Вот и аккуратный, обшитый тесом зеленый дом штаба. Его окна украшают кружевные, богатой резьбы наличники. А верх венчает легкая шатровая башенка с флюгером. Буйная густая трава скрывает обитый досками фундамент. Знакомый часовой у калитки с подчеркнутой молодцеватостью приветствовал меня и пропустил во двор. Я вбежал на крашеные деревянные ступеньки крылечка, прошел застекленную веранду по дорожке из небеленого холста и, перешагнув порог комнаты, увидел подполковника Ферсанова. Подполковник стоял у окна, дымя папиросой. Видимо, он не спал в эту ночь. Лицо у него было усталое, веки припухли и покраснели. «Майор Стажаров, по вашему вызову явился», — доложил я. Подполковник хмуро сказал. «Поедете в Красные Кочинки. Там поймали парашютиста. С вами будет офицер из разведотдела армии. Надо допросить пойманного. Если это гитлеровский солдат-десантник, передайте его армейцам, а если агент-разведчик, везите сюда». «Слушаюсь», — сказал я. «Разрешите выполнять?» М-ка мчалась по разбитому большаку в клубах пыли. Прыгая по рытвинам и ухабам, она обгоняла санитарные машины, автофургоны, повозки, грузовики и жалась к обочине, уступая дорогу автоколоннам, идущим к фронту. Над большаком висело тугое, душное облако пыли. Пыль тянулась за каждой встречной машиной, пыль, несмотря на поднятые стекла, забивалась внутрь. Рядом с шофером дремал, привалившись к дверце, майор Коваленко из разведотдела армии. Это был пожилой человек старый чекист-пенсионер, с начала войны снова ставший в строй, а я спать уже не мог. Почти неделя прошла с тех пор, как мы с Семеном Криворученко вернулись на Большую Землю, в этот прифронтовой городок. Но я все еще не сжился с мыслью, что нахожусь дома. Все пережитое и виденное продолжало мучительно тревожить. В тылу врага, когда мы отдыхали где-нибудь в лесной глухомане, Семен иногда говаривал с грустью. «Как ты сейчас там дома?» И мы молча думали о доме, вкладывая в это понятие все. И наш штаб, и армию, и Москву, и далекие тыловые города, где остались наши близкие. У Семена мать, у меня моя Маша и маленькая Танюшка. И сейчас в машине, ощущая во рту соленый вкус пыли, я думал о жене, дочке и вообще о детях, встреченных мною на дорогах войны. Мне припомнилась одна такая встреча. Это было ранней весной в тылу противника. Снег рыхлый, ноздреватый, залежался только в лесу. Вдали мы увидели сожженную деревушку. На опушке сиротливо стоял единственный уцелевший дом, старенький, весь поросший мхом. У порога нас встретила тощая, с выпирающими ребрами старая собака. Она поднялась с нагретой солнцем земли, уступила нам дорогу и тоскливо поглядела на нас. В доме мы увидели маленькую девочку. Это было до того неожиданно, что мы застыли, глядя на нее во все глаза. Она сидела на широкой, толстой деревянной скамье и крохотными чумазыми руками перебирала сорное зерно. Поверх грязного ситцевого платья на ней была чья-то большая суконная куртка. Над полом свисали голые ножки. Спутанные волосы, давно забывшие о гребешке, падали на плечи. Она нас не испугалась, даже не удивилась, а только внимательно и пристально разглядывала. После долгого молчания я сказал: «Здравствуй, девочка». «Здравствуй», — тихо ответила она и потупила взор. «Где твоя мамка?» — спросил Криворученко. «Мамки у меня немае», — еще тише ответила девочка. «И сестры немае. Немцы побили». Начальник штаба партизанского отряда Василий Чухнов шумно вздохнул и спросил: «С кем же ты живешь?» «С тетей Варей». «А где же она?» «Пришла за хлебом, за речку». «И ты совсем одна?» «Никого немае». «А в деревне еще кто есть?» «Ни». «А давно ушла тетя Варя?» 4 дни. «И ты не боишься одна?» «Боюсь», — призналась девочка. «У ночи каштан шибко воя». Она проворно спрыгнула со скамьи, взрослым движением оправила на себе неуклюжую куртку и, подойдя к порогу, звонко крикнула: «Каштан!» На зов явился уже знакомый нам худющий пес и уставился на маленькую хозяйку грустными глазами. Запустив ручонку в свалявшуюся рыжую шерсть пса, девочка представила его нам. «Це Каштан». «А как тебя зовут, дочка?» — поинтересовался я. «Катю». «Сколько ж тебе лет?» 6. «Вы и раньше жили здесь?» «Ни, в Полтаве. Тату був машинистом, а мама працювала в дитсаду. Нас під Брянском разбомбили, и тату там ось убила. Мы не изнашли его». Катя сделала паузу, сдвинула белесые брови и сказала: «Пойдемте, дяденька, я вам покажу могилку маме». Мы переглянулись и молча последовали за ней. Катя, шлепая босыми пятками по холодной земле, провела нас к маленькому холмику недалеко от дома. «Тут мы с теткой Варей сховали маму и Таню», — проговорила она и тихо, беззвучно заплакала, вытирая грязным кулачком градом катившиеся слезы. У нас троих тоже что-то подкатило к горлу. Василий Чухнов подхватил Катю на руки и стал неумело прокуренным басом успокаивать ее. Мы вернулись в дом. «Что же ты кушаешь?» — спросил Семен. «Хлеб». «Ну, угощай нас», — шутливо сказал Чухнов, опуская Катю на скамейку. Она стеснительно улыбнулась. «Мало у меня». Но все же, спрыгнув со скамьи, подошла к полке, поднялась на носки, взяла кусочек черной сухой лепешки, напоминающей изношенную подошву, и подала Чухнову. «Вот спасибо», — поблагодарил Чухнов, глотнул от волнения воздух, сунул лепешку в карман и спросил: «Как фамилия тети Вари?» Катя задумалась и не сразу ответила: «Грунь». Мы переглянулись, все стало ясно. Варвара Грунь 2 дня назад по заданию отряда отправилась в разведку и эсэсовцы схватили ее на железнодорожном разъезде. «Вот что, Катюша», — заговорил Чухнов, — «пойдешь с нами в партизанский отряд?» Она не колебалась. «Пойду. А як же с тетей Варей?» «Она знает к нам дорогу, придет». «А каштан?» «Каштана заберем с собой». «Пойду», — твердо сказала девочка. «А фашистов, которые загубили твоих папку, мамку, сестренку, мы непременно накажем. Всех перебьем», — скрипнув зубами, пообещал Чухнов, снова беря Катю на руки. «А в Полтаву зверни меня?» — недоверчиво спросила она. «Обязательно». Мы шли глухим лесом. Чухнов посадил Катю на плечо. Она ему что-то рассказывала. Сзади, опустив голову, плелся обессилевший каштан. На этом мои воспоминания прервались. Мы приехали в Красные Кочанки, машина остановилась, управление колхоза. Майор Коваленко проснулся и тяжело полез из машины. Через прохладные сени, где стоял полумрак, мы прошли в большую светлую комнату с бревенчатыми стенами. Нас встретила председатель колхоза Ульяна Семеновна, пожилая, крепко сбитая женщина, с полным простодушным лицом и совсем молодыми глазами. Все убранство комнаты составляли большой, покрытый красным сукном стол, несколько табуреток, деревенской работы крепкий шкаф и развешанные по стенам сельскохозяйственные плакаты. Осведомившись, не голодны ли мы, и распорядившись, несмотря на наши протесты насчет чайку, Ульяна Семеновна принялась рассказывать подробности ночного происшествия. Рассказ ее был короток. Ночью в половине первого к ней в избу прибежал дед Ефим, караульщик колхозных коровников, и сообщил, что пролетевший самолет что-то сбросил над коровниками и что сброшенный предмет висит на старой сосне. Ульяна Семеновна живо подняла людей, приказала деду Ефиму не шуметь и побежала с народом к ферме. Действительно, на высокой сосне неподвижно висело что-то темное. Стали кричать, никто не отзывается. Тогда один шустрый паренек Мишка вскарабкался на сосну, пригляделся и закричал сверху, что, мол, на суку висит человек. Народ, понятно, ахнул, снова стали окликать, и снова ответа не последовало. Ульяна Семеновна послала в деревню за рыболовной сетью. Когда сеть принесли, на дворе уже рассвело, и все увидели, что в самом деле, запутавшись в парашютных стропах, вниз головой висит человек. Сеть растянули над сосной, затем тот же Мишка снова забрался на дерево и подрезал стропы. Человек упал в сеть, он был жив, но без сознания. Колхозники обыскали его и пришли к выводу, что это чужой человек, ни наш, ни советский. Чужака накрепко связали, заперли в амбарушке и приставили караульщиками деда Ефима и Мишку. «Покажите-ка нам, уважаемая Ульяна Семеновна, что нашли на нем, на этом висельнике», — попросил майор Коваленко. Ульяна Семеновна открыла толстые, визгливые дверцы шкафа и вынула сверток. В свертке оказались пистолет «Вальтер» с запасной обоймой, 55 тысяч рублей советских денег, расческа в пластмассовом футляре, коробок спичек «Малютка», металлический портсигар, набитый махоркой, и начатая пачка «Беломорканала». Кроме того, в свертке были паспорт, служебное удостоверение, профсоюзный билет и две справки, отпечатанные на пишущей машинке. Одна удостоверяла, что владелец ее, Брызгалов Спиридон Кузьмич, освобожден от военной службы ввиду болезни, грыжи. Справка была выдана Смоленским горвоенкоматом. В другой бумажке значилось, что гражданин Брызгалов является агентом отдела снабжения Старопокровского ремонтно-механического завода и направляется на один из уральских заводов в служебную командировку сроком на 25 дней по делам, связанным с выполнением срочного заказа оборонного значения. Майор Коваленко попросил привести задержанного. Ульяна Семеновна вышла в сенцы. «Посмотрим, каков этот залетный гусь», — сказал Коваленко. «Только бы он не отдал Богу душу. Целую ночь вниз головой провисел». Опасения оказались напрасными. Скоро дед Ефим, вооруженный охотничьей двустволкой, и Мишка ввели в дом человека со связанными руками. Майор отпустил конвоиров, и мы остались с глазу на глаз с ночным гостем. Это был долговязый белесый человек с голубоватыми неподвижными глазами. Ему можно было дать и 25, и 30, и 40 лет. невыразительная помятая физиономия, тонкая шея, костлявая фигура, выпирающие на спине лопатки. В общем, не красавец. На нем были синий поношенный шевиотовый костюм, полосатая сорочка с помятым галстуком, желтые полуботинки. На плечи его был накинут дешевый рыжий плащ. Встретишь такого на улице, пройдешь мимо, не обратив на него никакого внимания. Майор Коваленко развязал ему руки и приказал сесть. Парашютист опустился на табуретку и уставился в пол. Майор спросил тихим, безразличным голосом. «Фамилия?» «Моя?» Парашютист дернулся, но тут же, не поднимая глаз от пола, заученно быстро ответил. «Брызгалов. Спиридон Кузьмич Брызгалов. Раненбургский район, Рязанская область, 1905 года рождения». «Если врете, потом раскаетесь», — предупредил майор. «Всякая, даже малейшая ложь обернется против вас». Брызгалов поглядел на нас, снова уставился в пол и стал покусывать ногти. Я внимательно смотрел на него и решил, что этот субъект не из храбрых. Это было написано на его вялом, тусклом лице, да и взгляд. В бледных голубых глазах Брызгалова, за внешним тупым безразличием, я угадал страх, неодолимый страх, свойственный большинству предателей. Этот заговорит на чистоту. «Фамилия!» — все так же тихо повторил Коваленко. Парашютист молчал. Правой рукой он нервно водил по подбородку. «Думайте побыстрее, чтобы не жалеть после, что долго думали», — сказал Коваленко. Но парашютист по-прежнему молчал, безразлично глядя под ноги майора. Видимо, он решал, какой тактики ему надо держаться. «Ну?» — напомнил Коваленко. «Назовите вашу настоящую фамилию». Брызгалов судорожно вздохнул, помял кадык и с усилием произнес. «Ладно, я скажу правду». Оказалось, что Брызгалов — это его последняя фамилия. За свою жизнь он сменил их так много, что затрудняется вспомнить и назвать все. Он был вором-рецидивистом, много раз подвергался аресту, 3 раза судился и отбыл в общей сложности 6 лет наказания. Бежал из места заключения. В последнее время был участником крупной банды железнодорожных грабителей и связанных с ними спекулянтов. На товарных станциях и в пути следования вскрывали запломбированные вагоны и расхищали грузы. «Были крупные дела», — не без гордости сообщал он. «В Минске 2 вагона обуви и мануфактуры вывезли. В 41-м году ограбил и убил железнодорожного кассира-артельщика. Поймали. Приговорили к высшей мере расстрелу. Это произошло 18 июня в Бресте, за 4 дня до начала войны. Брызгалов подал ходатайство о помиловании. Началась война. Брызгалова в арестантском вагоне отправили на восток. Под Минском поезд попал под бомбы, вагон разнесло в щепки. Из заключенных уцелели немногие, в том числе и Брызгалов. Пользуясь ночной темнотой и паникой, он бежал, укрылся в какой-то деревне и дождался прихода гитлеровцев. Он явился к германскому офицеру, командиру танковой части, рассказал о себе и предложил свои услуги. Тот направил его в какой-то штаб. Гитлеровцы хорошенько допросили его, направили на подготовку и теперь через год выбросили с парашютом на советскую территорию с заданием собирать разведывательные данные в прифронтовой полосе. Приказано ему осесть в районном городке Бутове и ждать агента посыльного. «И все?» — не скрывая усмешки, спросил Коваленко. «Фашисты иногда практиковали заброску парашютистов на нашу территорию с подобными заданиями, и изложенная Брызгаловым версия звучала более или менее правдоподобно. Скорее, менее». «Зачем же вас выбросили так далеко от фронта?» — спросил я. «Да еще в гражданской одежде и с командировочным направлением на Урал?» Брызгалов неопределенно пожал плечами. «Ошиблись, видать. Вы прыгнули, когда бомбили город?» «Да». «А какие дела вас ожидали на Урале?» — поинтересовался Коваленко. Брызгалов оскалил в усмешке большие желтоватые зубы. «Я туда и не собирался. Удостоверение — это так, для отвода глаз. На всякий случай». «А 55 тысяч?» «Ну, это на расходы». «Так много?» «Наших денег они не жалеют». «Так», — протянул Коваленко и вдруг резко скомандовал. «Раздевайтесь». В глазах предателя мелькнул страх. Он покачнулся, как от удара, и дрожащим голосом переспросил. «Раздеваться? Сейчас?» «Сейчас и поживее», — приказал Коваленко. Он встал из-за стола и направился к Брызгалову. Предатель вскочил на ноги, табуретка упала. Несколько секунд Брызгалов и майор пристально глядели друг другу в глаза. Затем Брызгалов медленно стянул с себя пиджак. Коваленко, глядя в лицо предателя, передал пиджак мне. «Дальше», — сказал он. «Совсем раздеваться?» — спросил Брызгалов. «Да», — ответил Коваленко, — «догола». Предатель расшнуровал ботинки, разулся, снял одежду и сел, обхватив бледными руками голые плечи. Я занялся обследованием пиджака, осмотрел карманы, в которых ничего уже не было, и принялся прощупывать подкладку. Тогда Брызгалов вдруг скороговоркой выпалил. «Я все скажу, граждане начальники, все-все, один черт запутался!» «А мы не сомневались, что вы все скажете», — очень спокойно отозвался Коваленко, осматривая брюки. «Куда же вам деваться?» «Правильно, гражданин майор», — подобострастно подтвердил Брызгалов. «Все, все скажу». Вооружившись перочинным ножом, я вспорол борт пиджака и извлек из-под подкладки кусочек жестковатой бумаги, обернутой лоскутком бязи. «Так», — проговорил Коваленко, — «интересно. Ну-ка посмотрим». Это была часть фотокарточки молодой женщины, обрезанная поломанной линией. Брызгалов не сводил глаз с майора. От сильного волнения на лбу у него выступили росинки пота. «Ну?» — обратился к нему Коваленко. Брызгалов шумно выпустил из груди воздух и, облизнув сухие губы, сказал. «Влип». «Дальше!» — потребовал Коваленко, заканчивая осмотр одежды. «Фотокарточка — это пароль!» — проговорил Брызгалов. «Вещественный пароль! Теперь я расскажу все по порядку». «Одевайтесь!» — разрешил Коваленко. Брызгалов медленно оделся, обулся и, бросив взгляд на стол, где лежали отобранные у него вещи, попросил разрешения закурить. Коваленко взял щепотку махорки, листок бумаги из своего портсигара и передал предателю. «Фотокарточку, эту половинку, надо показать Саврасову, у него вторая половина. Сложенные вместе они должны составить целую фотографию». «Кто такой Саврасов?» «Инженер». «Где он?» Брызгалов назвал один из уральских городов. «Кто вас послал к нему?» «Гауптман, капитан Гюберт». Далее выяснилось, что после побега из арестантского вагона Брызгалов попал из танковой части не в штаб дивизии, а в разведывательную организацию гитлеровцев, и что его подготовкой занимался некий капитан Гюберт. Брызгалову было приказано побыстрее проникнуть на Урал, отыскать инженера Саврасова, сказать ему три слова. Шифр 17 апреля. Получить информацию и вернуться обратно к капитану Гюберту. Для этого ему и выдано было служебное удостоверение, паспорт и командировочное предписание на имя агента снабжения Старопокровского завода. Документы принадлежали одному из расстрелянных гитлеровцами советских граждан. Из 55 тысяч рублей 40 Брызгалов должен был передать Саврасову, а 15 оставить себе. «Вы знаете Саврасова?» — спросил я. «Нет». «А где обитает капитан Гюберт?» Брызгалов назвал небольшой районный город, оккупированный гитлеровцами. Но Гюберт живет не в самом городе, а примерно в километре от него, в лесу, в бывшем детском санатории. В распоряжении Гюберта имеется небольшой штат из 20-25 человек, и среди них двое русских. Фамилии их Брызгалов не знает. «Может быть, знали, но забыли?» — спросил Коваленко. «Совсем не знал», — ответил Брызгалов. «Мне с ними не разрешали». «Сколько времени вы пробыли в резиденции Гюберта?» 8 месяцев, с декабря прошлого года. И никуда не выходил, вся территория обнесена колючей проволокой, в 3 ряда, круглосуточно охраняется, подходы заминированы. У них там все свое, и кухня, и баня, и радиостанция, и электродвижок». Он докурил цигарку до самых губ, аккуратно положил окурок на пол и затоптал ногой. «Что вы должны были сказать Саврасову при встрече?» — спросил я. «Ничего». «То есть?» «Вначале ничего. Я должен был показать ему вот этот кусок фотокарточки, и все». «А потом?» «А после того, как Саврасов мне покажет вторую половинку, сказать ему: шифр 17 апреля. Что это значит? Не могу знать. Капитан Гюберт не сказал мне об этом ничего. Выкладывайте все, жестко сказал Коваленко, глядя прямо в лицо парашютисту. Брызгалов рассказал, что он обязан был выслушать Саврасова, хорошенько запомнить все, что тот скажет, и, не теряя времени, возвратиться с докладом к капитану Гюберту. Капитан в ближайшее время не намерен переносить свою резиденцию. По крайней мере, к такому заключению пришел Брызгалов. Возможно, что Саврасов снабдит его новыми документами, командировкой в прифронтовый район. Возвращаться Брызгалов должен через линию фронта на том участке, где ему указано. Он назвал это место, при встрече с первым же гитлеровцем надо сказать пароль «Ахтунг Панцер», что в переводе означает «Внимание, танки», и потребовать, чтобы его доставили к гауптману Гюберту на участке передовой, где обусловлен переход. Пароль, данный Гюбертом, будет известен командирам германских частей. А кто вас свел с Гюбертом? Он сам приехал в штаб танковой дивизии и забрал меня, ответил Брызгалов. Нас сопровождала охрана и солдаты фельджандармерии. И Гюберт сразу отвез вас в свою резиденцию? Спросил я. Нет, ответил Брызгалов. Меня еще месяца два держали в кутузке жандармерии. Вытребовали из Бреста сохранившиеся судебные дела, все проверяли. Гюберт время от времени приезжал беседовать со мной, а в декабре забрал к себе.